Глава 5. Мы быстро загрузили багажник машины массой пакетов с покупками. Все в том же безмолвии поехали в сторону моего района. А еще через некоторое время остановились перед многоквартирным домом, где жила. Не спросила, откуда знал. Просто понимала. Знал. И это раздражало. Неимоверно злило. «Как мне представить тебя детям?» Первая нарушила покой в машине, ведь мучитель даже магнитолу не включал. «Сама реши», — окатил холодом и так же, как и я, не торопился выходить. Хотя, вероятнее, просто не подгонял. Хотел, чтобы сама собралась силами. «Ты хоть понимаешь, что это ненормально?» — забросила очередную тщетную попытку вразумить. «Привыкай, со мной все будет ненормально». «Сопротивляться бессмысленно?» — уточнила мрачно. «Уже понял, что ты упрямая. Можешь еще раз попробовать?» Без энтузиазма, скорее скучающе, предложил мужчина. «Мне даже интересно, сколько раз тебе нужно наступить на грабли, чтобы понять простую вещь. Ты моя, и управляю тобой я». «Как? Как ты это делаешь? Что именно тебя интересует?» Устало подпер рукой голову мужчина, рассматривая меня. «Научная сторона или техническая?» «Хочу понять, как ты мной управляешь». «А, прикидываешь, есть ли у тебя шанс?» Переиначил не без восхищения кукловод. «Он есть?» — допытывалась жадно. «Да, но только когда отпущу». Ровно отрезал мучитель, вновь теряя интерес к разговору. «То есть?» — сглотнула. «Согласен трахать куклу?» Впервые показалось, мужчина скрипнул зубами. Даже взгляд задержала на дольше, чем обычно, но кукловод был непроницаем, и лишь расползающийся мороз по коже кричал, что мужчина недоволен. «Тебе плевать, что я не хочу разумом?» Нащупав слабость, не преминула уколоть сильнее. «Согласен?» Меня заткнули. Даже мысли больше не ворочались. Не знаю, как кукловод это делал, но была обязана избавиться от рабства. Уже в лифте, когда почти поднялись до нужного этажа, спохватилась. «А как тебя зовут?» От волнения прикусила губу. «Демьян». «Дем... шутишь?» Уставилась, хотя до этого пыталась избегать. Сразу вспомнился фильм «Омен» про ребенка дьявола. «Демьяна». Ответом послужили коварная ухмылка и полыхнувшее золото в зеленых глазах, которые заострили внимание на моих губах. Больше ничего не успела спросить, так как лифт распахнул створки, и на меня набросился ураган. Дочка. Она не вытерпела и открыла дверь, встречая. Подхватила ее, шагая к квартире. А вот сын был более сдержан. И потому стоял на пороге, сложив руки на груди. «Ты почему так долго?» Осекся, разглядывая мужчину, выходящего из лифта с уймой пакетов, и остановился рядом, всем видом показывая, что тоже к нам. «Привет!» — поздоровался на удивление мило, чем вызвал стадо мурашек, которые тотчас счастливо промчались по коже. «Здравствуйте!» — нахмурился Илья, продолжая рассматривать гостя. «Здрасте!» Пиявка дочи наконец спрыгнула с меня и тоже уставилась на незнакомца с интересом. «А вы кто?» «Демьян!» — освободив ладонь от пакетов, по-мужски протянул сыну. Илья немного смутился, но быстро пришел в себя и ответил рукопожатием. «Илья». Мучитель подмигнул мелко и чем засмущал. «А я Злата». Дочка ступила к брату, явно ища поддержки. «Очень приятно», — улыбался открыто Демьян и не делал попыток проникнуть в квартиру без приглашения. Илья понял, что Злату нужно поддержать, потому взял ее за руку и потянул в квартиру. «Пошли, нечего в коридоре стоять». Как же ему была благодарна, а еще детьми гордилась. «Да, они мне понравились», — сухо подытожил кукловод, удивив. Я рвано выдохнула, метнула вопросительный взгляд на Демьяна, и тут он, проходя мимо, поцеловал. Жарко, но коротко, точно отбирал глоток жизни. Сердце сделало немыслимый пируэт, едва не выскочив из груди. Я отравилась запахом и лаской, опешила на миг, но потом, повинуясь неслышному, но ощутимому мысленному приказу, ступила следом и затворила дверь. Ребята с энтузиазмом разобрали покупки. радостно наперебой верещали, хвастаясь съестным, которым были забиты пакеты. Демьян явно хотел произвести впечатление, поэтому набрал много отменной гадости вкусняшки. «Я знаю, чем умащивать детей», — пояснил скупо. «Даже боюсь представить, откуда». Ответа не последовало, но хищный взгляд, который мазнул по мне, заставил содрогнуться от предвкушения мести. «Умница. Жди, предвкушай». Понятное дело, после этого в горло кусок не лез, но мучитель продолжал измываться, нет-нет, да и заставлял принимать с его рук и тарелки, и даже вилки, кусок то мяса или картофеля. Даже думать не хотела, как это выглядело со стороны. «Мам!» Сын явно избегал смотреть на меня и Демьяна. Сухо жевал пищу, но только тарелка опустела, встал. Папа забрал остальные вещи. «Знаю», — кивнула, едва пересилив себя и не выдав чувства слезами. Ребята скрылись в своей комнате и даже дверь затворили, чего отродясь не делали. «Прошу, не лезь к ним в голову», — догадку излила мольбой. «Я тварь, но не настолько», — отозвался по-человечески мучитель. Я была очень благодарна, а еще смущена, поэтому поспешила встать к мойке. Спасибо. Знала, что Демьян не упустит момента воспользоваться моей занятостью. Прижался со спины и жадно втянул запах. Я тотчас отравилась его. Слегка терпким, с нотками свежести, леса и чем-то до боли одурманивающим, что заставляло впитывать его аромат, словно я токсикоман со стажем и, конечно же, от чувств терять голову. Ноги подвели, но мучитель придержал совсем не по-джентльменски, стиснув бедра и прижимаясь всем телом. Он хотел меня. Ощущала нетерпение так остро, что уже ни о чем не могла думать, как о наглых ласках и губах, без стеснения обжигающих шею, плечи. Сердце не билось, оно так сильно грохотало, будто мечтало пробить грудную клетку. На грани боли. Прекрасно понимала, что устоять перед таким натиском не смогу, но сопротивлялась, как могла. «Животное». И не скрывая этого, густо опалило его надломленное дыхание кожу. «Тебе нужна не женщина». Старательно удерживалась на поле битвы хоть чуточку дольше. «Меня устраиваешь ты, пока». «Не женщина, а сука», уточнила, непроизвольно прогибаясь навстречу возбуждению. «А чем ты плоха?» Шлепнул по ягодицам и к уже горящему от неожиданной порки заду прижался теснее. «Я не хочу тебя разумом». Не позволила себе обидеться или возмутиться. Правда, охнуть все же успела. Демьян на миг остановился, хотя весьма нагло хозяйничал в моих трусиках, которые уже сменили место дислокации и сейчас покоились на бедрах, едва прикрывая то, что обязаны были скрывать. «Демьян, и ведь тварь такая даже не волновался, что дети могли войти». «Они заняты», — тотчас подоспел ответ, возвращая кружево на место. Причем совершенно неделикатно, а скорее стараясь причинить неудобство и боль. «Ты обещал», — теперь уже открыто негодовала. «Не проникать в разум и требовать меня принять. Только это. Или тебе хочется, чтобы они нас застали?» Вызов совсем не вдохновлял. «Нет», — поспешила внести ясности. «Вот и умница. Это максимум. Обещаю». Это уже прозвучало ровно и даже мягко. «Прости», — поёрзала от неудобства и неудовлетворенности, переступив с ноги на ногу, что не ускользнула от мучителя. «Что, тоскливо без меня?» Тотчас улечил, сверля насмешливым взглядом. «Не легче, чем тебе», — нашлась, что сказать, и пока образовалось время, принялась домывать посуду. «А ты умная, заноза», — криво усмехнулся Демьян. «Не льсти, я глупая, раз вляпалась в такое». «Ты не виновата», — почему-то пожалел. Ну, или хотя бы отчасти. А потом добавил уже с похотливым блеском в глазах. «Не надо было так нагло меня вдыхать». «Так это дурман?» — озвучила догадку, хотя это и так было очевидно. «Тш-ш-ш!» — едва заметно мотнул головой кукловод, давая понять, что не хотел об этом говорить. «Может быть, потом. Обсудим тему после». Я домыла посуду, которая так и норовила выскользнуть из пальцев, без физического прессинга, но под активным психологическим давлением насмешника. Насилу прибрав на кухне и раскидав остальные продукты по местам, ведь этого не соизволил сделать Илья, Злата или уж тем более Демьян, обреченно двинулась в свою комнату. «Нужно проверить домашку детей», — жалко выдавила, когда дверь в спальне с легким скрипом закрылась, отделяя нас с мучителем от остального мира. «Уже. Ты обещал не проникать в мозг и не управлять телом», — холодно напомнил Демьян. «Ментальный приказ достаточно безобиден для психики, если изначально не направлен на причинение вреда», — добавил мрачно. «Мне стало жутко страшно, но уточнить не успела», — мучитель отрезал. «Они ложатся спать». «Ну хоть дай их поцеловать», — не то требовала, не то молила. «Я не собираюсь тебя убивать», — смягчился Демьян. «Только возьму, ты мне нужна». «Тело». Не преминула напомнить со всей бесстрастности, на которую была способна. «Пусть так, пока, но ты признаешь, что моя». «Всего один поцелуй на ночь», — торговалась, ощутив свою мгновенную, хоть и мимолетную власть. «Мне этого будет мало», — чуть улыбнулись глаза Демьяна. «А деткам достаточно», — не растерялась я. Демьян ожесточился, взгляд стал ледяным. Губы сжались в полоску. «Быстро!» —